Уж лучше дождаться более приятной и менее разорительной оказии. А вдруг в пути ему встретится подходящая девушка? Молоденькая, хорошенькая, воспитанная, ничем не связанная. Говорят, во время путешествий по воде даже самых сдержанных женщин тянет на любовное приключение. По-видимому, морской воздух, широкие просторы возбуждают их. У него, правда, скромное место в общей каюте третьего класса. Но вечером он обязательно проберется на палубу первого класса и там познакомится с девушкой без предрассудков. Ее легкое белое платье будет трепетать на ветру, она влюбится в него с первого взгляда. Опершись о борт, они будут болтать в полголоса и любоваться звездами. Потом никем не замеченные скользнут в спасательную шлюпку и там будут страстно обниматься. За время плавания она отдастся ему 20 раз, нет, 100. Он вовсе не собирается из-за нее забывать Даниэлу. Незнакомка на пароходе сделает из него мужчину, а в Дакаре или Абиджане они, сдерживая слезы, простятся навсегда. И когда после нескольких месяцев в джунглях он вернется во Францию и придет к Даниэле гордый и независимый, по его глазам она поймет, что он уже достаточно возмужал, чтобы любить и защищать ее. В тарелке уже не осталось ни кусочка моркови, а Даниэль все сидел за столом, положив локти на стол и подперев голову кулаками. Он блаженно улыбался. Яблочное пюре, которое Мерседес подала на сладкое, было таким пресным, что он съел только половину. Зато выпил полстакана красного вина для мужественности, как выражаются его одноклассники. Он не любил вина, но хотел приучить себя к нему, чтобы не ударить лицом в грязь, если случай сведет его с африканскими выпивохами. Ах, если бы он мог готовиться к экзаменам с таким же удовольствием, как к поездке. Мысль об экзаменах кружила над ним, как хищная птица. Если задача по математике окажется не очень запутанной, а тема французского сочинения не слишком заумной, он, может быть, вывернется. Господи, какая гора свалится у него с плеч! Наконец-то с него снимут узду, и он, почуяв свободу, будет бить копытом от нетерпения на пороге новой жизни. Это тоже поможет ему стать мужчиной. Он начнет готовиться ко второй гуманитарной части экзаменов на степень бакалавра, сделает Даниэлу своей возлюбленной, или уж во всяком случае, зайдет с ней достаточно далеко, станет курить вдвое больше и возьмется за серьезные книги. Музыка замолкла. Наступившая тишина вернула Даниэля на землю. Перед ним, неподвижно и осуждающе, высилась сланцевая скала в Плугастеле. Даниэл взял учебник, зевнул и, волоча ноги, вышел из столовой. В своей комнате он тщательно выбрал пластинку, под которую особенно хорошо было заниматься, «Морскую птицу», медленную и мрачную мелодию Южной Каролины. Развалившись за письменным столом, он купался в ее звуках. Лампа-рыба парила над его головой, негритянка улыбалась со стены огромным распяленным ртом. После географии надо приниматься за математику. Сколько скучных и бесполезных вещей ему приходится учить. А время идет, время уходит. Когда же, наконец, корабль поднимет якорь? Эглетьер. Даниэль. При снисхождении комиссии допущен ко второй части экзаменов на степень бакалавра. Голос преподавателя прозвучал в ушах Даниэля, как гонг, и он тотчас почувствовал, как расслабляются его напрягшиеся мускулы, как приятное тепло разливается по всему телу. Повернув голову, он увидел остальных. С тревогой в глазах, затаив дыхание, они слушали решение комиссии. «Фаволь, Арман допущен, Ублон, Шарль не допущен, Юбер, Морис...» В длинном списке значилось около 40 имен. После упоминания некоего Иветта, который не был допущен, в зале поднялся разноголосый гомон. Одни с трудом сдерживали радость, другие с еще большим трудом скрывали огорчение. Даниэль не знал никого из этой группы и поспешил к дверям. Выйдя из лицея Карно, где принимали устный экзамен, Даниэль удивился синему небу. Когда в 2 часа дня он шел сюда, погода хмурилась, собирался дождь.